тобой в ночи. Старый таксист молчал, тупо смотря вперед. Я тебя целовал, страстью маня в полет. На заднем сиденье такси забыли с тобой обо всем. Таксист, нам грехи отпусти, покаемся завтрашним днем. На заднем сиденье такси забыли с тобой обо всем. Таксист, нам грехи отпусти, покаемся завтрашним днем. Ветер стучал в окно, жмурились фонари. Было нам все равно в мире святой любви. Прочь от ночных домов нас уносила страсть. Сила безмолвных слов вновь обретала власть. На заднем сиденье такси забыли с тобой обо всем. Таксист, нам грехи отпусти, покаемся завтрашним днем. На заднем сиденье такси забыли с тобой обо всем. Таксист, нам грехи отпусти, покаемся завтрашним днем. На заднем сиденье такси забыли с тобой обо всем. Таксист, нам грехи отпусти, покаемся завтрашним днем. На заднем сиденье такси забыли с тобой обо всем. Таксист, нам грехи отпусти, покаемся завтрашним днем.